Тамара начала регулярно встречаться с Садовским. Он был ей вполне приятен, но влюбиться по-настоящему женщина не могла. Что надо сказать, ее вполне устраивало. Зачем она ей? Это любовь, которая приносит одни страдания. Она уже ученая, тертая жизнью. Чтобы потом не страдать, когда мужчине вдруг все осточертеет. С самого начала не нужно отдаваться ему полностью. Телом – пожалуйста, а душой – не обязательно. При таком отношении к делу даже ненавистный Лодик не помеха. С Ильей Тамара встречалась только на его территории, а потому у брата не было никакой возможности в самый пиковый, интимный момент открыть дверь в комнату и потребовать еды. Или не еды. Никаких требований Лодик предъявить им не мог. Единственным, что огорчало Тамару, была ничем не прикрытая ненависть Регины. Очень скоро всему коллективу колледжа сделалось ясно, какие отношения связывают Заботину и Садовского. Тамара вовсе не желала выставлять их на показ, но Илья, никого не стесняясь, самым сияющим лицом оказывал ей всяческие знаки внимания. Например, после первых двух пар, на самой большой перемене, он спешил в столовую, брал еду себе и ей. Тамаре оставалось только присесть за преподавательский стол и приступить к трапезе. И чаще всего именно в тот момент, когда Регина вынуждена была стоять в очереди. Ее кабинет находился на четвертом этаже колледжа, в самом дальнем от лестницы углу, и англичанка обычно приходила в столовую чуть ли не самой последней. Она, разумеется, не могла видеть, как Садовский брал закуски для Тамары. Зато всегда видела, что той не приходится стоять в очереди. Кроме того, на глазах Регины Илья Петрович всегда уносил грязную посуду за двоих. Сначала Регина Константиновна здоровалась с Тамарой сквозь зубы. Потом перестала здороваться вообще и демонстративно ее игнорировала. В любых общих разговорах с преподавателями она вела себя так, будто Заботиной рядом с ними нет вообще. Русичка Зинаида Семеновна уже несколько раз пеняла Тамаре, что она играет с огнем. «Вы считаете, что ради Регины я должна отказаться от Садовского?» Однажды напрямую спросила Тамара. «Стартовые условия у нас с ней были одинаковыми. Она одинока, я тоже. Илья имел возможность выбрать. Разве не так?» «Так-то оно так», — отозвалась Зинаида. «Но по всему видно, что сдаваться Регинка не собирается. Илья-то выбрал, конечно. Но, похоже, теперь вам, Тамарочка Ивановна, придется выбирать. Спокойствие без Садовского или, например, с другим мужичком, который еще может вам подвернуться, или война с Региной. Имейте в виду, пленных она брать не будет. Борьба пойдет не на жизнь, а на смерть». «Вас послушаешь, так Регина прямо военный стратег. Когда дело касается мужчин, такая женщина, как Регина Константиновна, почище любого Наполеона или Александра Македонского будет». «Ой, не преувеличивайте, Зинаида Семеновна!» Уже с раздражением бросила русичке Тамара. «Ну, как хотите», — отозвалась та. «Только не говорите потом, что я вас не предупреждала. Мы вместе с Региной до нашего колледжа в средней школе работали. Я ее хорошо знаю. Она готова идти к своей цели по трупам». «Надеюсь, до трупов дело не дойдет». «Что вам еще остается? Только надеяться». И Тамара надеялась. Ей казалось, что она выработала правильные отношения к жизни. Жить только позитивом, отбрасывая от себя все негативное. Отношения с Садовским были позитивом, а на Регину лучше не обращать внимания. Ну что она может сделать? Насильно, милой, все равно не будешь. Регина Константиновна и моложе, и энергичнее, и эффектнее ее, Тамары. И Илья мог бы сразу обратить свое внимание именно на англичанку. тем более, что она самым активным образом этого добивалась. Но он ее не выбрал. Тамара, в свою очередь, так повязала Илью ярким сексом, подобного которому у него не было никогда в жизни, что он преданной собакой смотрел ей в глаза и даже успел сделать предложение руки и сердца. От предложенного она самым тактичным образом отказалась, мотивируя тем, что они еще плохо друг друга знают, а штамп в паспорте вовсе не главное в отношениях. Садовский, разумеется, вынужден был мужественно принять ее отказ, тем более, что во встречах Тамары ему не отказывала, а в постели по-прежнему выкладывалась по полной программе, в удовольствии и ему, и себе. И все-таки неприятности, источником которых оказалась англичанка Регина, в самом скором времени у Тамары начались. Однажды Илья спросил ее: «А почему ты не познакомишь меня со своим братом?» «Зачем?» – удивилась Тамара, а по спине пробежал неприятный холодок. «Чтобы познакомить Садовского с Лодиком, надо пригласить его к себе в квартиру, которая, как ей кажется, насквозь пропахла импровизированным клозетом. Да и сам Лодик представляет собой до того неприятное зрелище, что лучше на него не смотреть вообще. Для Ильи лучше». «Как зачем?» — в свою очередь удивился Садовский. «Мы же с тобой близкие люди. Мне было бы приятно стать другом и твоему брату». У Тамары не было никакого желания объяснять Илье, почему другом Лодику стать невозможно в принципе. Ей вообще не хотелось говорить о нем ни с кем, не только с Садовским. Лодик — ее крест, который придется нести столько, сколько уготовано, а остальные лучше пусть и не суются. Ей не нужны ничьи сочувствия и советы. Больше всего она, правда, боялась не сочувствия. Она очень боялась вызвать отвращение к себе, которое с большим шансом возникнет у человека, побывавшего в их квартире. Всякий подумает, что и она со временем может превратиться в такое же ожиревшее чудовище, раз у нее такой кровный брат. С большим трудом в тот первый раз Тамара смогла увести разговор от Лодика в другую сторону. Но знакомство с ее братом стало навязчивой идеей Садовского. Он с удивительной настойчивостью возвращался к этому разговору, чуть ли не ежедневно изъявляя желание прийти в гости к Тамаре с Владимиром и стать в их доме своим человеком. Она каждый раз под разными предлогами отказывала Илье в знакомстве с братом, и тот, наконец, высказал свое возмущение. «Вот не зря мне говорили, что не все чисто у тебя с братом. Да и вообще, брат ли живет у тебя в квартире? Наверное, не случайно ты и от брака со мной отказалась. Все это как-то странно, если не сказать подозрительно». Пропустив выпад на предмет отказа от брака и намек на некие подозрения, Тамара спросила о том, что ее поразило больше всего. «Тебе говорили? Кто? Что тебе могли сказать?» «Да все говорят», — выпалил Илья. «Нет, погоди», — Тамара помотала головой. «Этого не может быть, чтобы все. Кто сказал? И что тебе конкретно этот человек сказал?» Илья Петрович посмотрел на нее каким-то новым взглядом, будто изучая, и ответил: «Мне кажется, с твоей стороны было бы гораздо лучше не расспрашивать меня о таких пустяках, а просто, наконец, познакомить с братом, если он, конечно, брат. Тогда стало бы абсолютно неважно, кто и что мне говорил». «И все же, Илья, скажи, откуда у тебя подобная информация?» — настаивала Тамара. «Это очень важно. Если ты хочешь от меня откровенности, сам не должен ничего скрывать». «Ну, хорошо». Садовский махнул рукой, будто решился рассказать то, что обещал хранить в тайне, и продолжил: «Я тоже считаю, что у нас обоих не должно быть секретов друг от друга, если мы будем «В общем, о том, что у тебя какой-то странный брат, мне сказала наша англичанка Регина Константиновна». У Тамары похолодели руки. «Вот оно! То самое, о чем предупреждала Зинаида Семеновна. Регина начала военные действия». «А она тебе не сказала, в чем странность моего брата?» Осторожно поинтересовалась Тамара. «Странность в том, что ты никогда его не показываешь, никого с ним не знакомишь и вообще никого и никогда не приглашаешь к себе домой». «Но я же всем объясняю, что он болен». «Диабет брата, о котором ты всем говоришь, вовсе не заразная болезнь». «Да, его болезнь не заразная». «И это не совсем диабет». «А что? Мне-то ты можешь наконец сказать, не чужие друг другу люди. Я ведь тебе все рассказал, и про бывшую жену, и про дочку, а у тебя все какие-то тайны от меня». Тамара покусала губы в раздумье, а потом махнула рукой точно так же, как только что сделал Садовский. Она тоже решилась. В конце концов, Илья прав, они уже достаточно близкие люди. Ее с ним связывают, конечно, не сумасшедшее жаркое чувство, но очень приятные, спокойные отношения. Да и не юные они, чтобы с ума сходить. А хранить свою тайну ей и самой надоело. Несмотря на то, что Лодик никому, кроме себя, и, конечно, ее, своей сестры, не сделал ничего плохого, даже само его существование, такого отвратительного, жирного и вонючего, казалось Тамаре постыдным, ибо выпадала из нормы. Перед самой дверью в квартиру она остановилась. Почему-то вдруг только тут, испугавшись до мурашек, неприятно пробежавших по всему телу. «Приготовься», — тускло сказала она. «То, что увидишь, может тебе очень сильно не понравиться». Бросив быстрый взгляд на Садовского, Тамара успела заметить, как Илья весь подобрался и посерьезнел лицом. Похоже, проникнувшись Тамариным тревожным состоянием, он уже вообразил себе что-то не очень приятное. Бедный. На самом деле он не может даже предположить, какое кошмарное зрелище его ожидает. Уже не глядя на Илью, Тамара быстро достала из сумки ключи и открыла дверь. В нос сразу ударил отвратительный запах общественного туалета. Сколько бы женщина ни мыла, ни проветривала, за весь день, что она проводила в колледже, Лодик успевал несколько раз воспользоваться своим нехитрым отхожим местом. Вымыться в ванной или под душем ее брат не мог, поскольку давно не проходил в дверь собственной комнаты. Крана с проточной водой в его комнате, разумеется, не было. Тамара с трудом умудрилась привинтить к боковой стенке шкафа эмалированный дачный умывальник, в который с утра всегда наливала холодную воду. В старом двухлитровом термосе оставляла и воду горячую. Но брат мылся неохотно. Он давно привык к запаху собственного пота и испражнений и грязным себя не ощущал. А в жилище все сгущались и сгущались самые отвратительные миазмы. В коридоре квартиры Тамара опять посмотрела на Садовского. Правила приличия не позволяли ему заткнуть нос, но непроизвольная гримаса, исказившая его лицо, говорила сама за себя. Похоже, он боялся даже спросить, отчего в квартире так дурно пахнет. Наверняка готовился увидеть тяжелобольного человека, прикованного к кровати. Женщина, уже почти успокоившись, даже с интересом ждала. Что Илья скажет, когда увидит того, кто приговорен не к кровати, а к собственной комнате? Она открыла дверь, из которой им в нос ударил еще более отвратительный густой запах, и сказала брату: «Добрый вечер, Лодик, у нас гости». «Опять гости?» Недовольно спросил Лодик, хотя, фигурально выражаясь, последним гостем у них был еще Николай Заботин. В ответ на эту реплику Тамаре захотелось вцепиться ногтями в лицо брата и с большим наслаждением царапать его и рвать. Ведь Илья может вообразить, что у них и вправду постоянно бывают гости. А поскольку приличные люди в такую вонь не сунутся, он может посчитать их квартиру каким-нибудь притоном. Тем не менее, она была вынуждена пропустить слова Лодика мимо ушей. С трудом организовав на лице улыбку, Тамара сделала приглашающий жест и сказала: «Вот, Илья, познакомься. Это мой родной брат Лодик, то есть Владимир Иванович Ковалев. К сожалению, он не может выйти из комнаты, так что ты уж сам как-нибудь войди к нему, если хочешь». Садовский, который стоял в коридоре с самым потерянным лицом, сделал неуверенный шаг в сторону открытой комнаты, потом второй, такой же неуверенный. После этого, взяв себя в руки, он быстро переступил порог. Тамара посмотрела Илье через плечо, чтобы попытаться увидеть Лодика его глазами. Она знала, что зрелище откроется неприглядное, но, привыкнув к нему, даже не ожидала, что и ей самой оно покажется омерзительным до рвотных спазмов. Прямо напротив двери, на четырех связанных между собой табуретках, покоилась гора человеческого мяса, потная и вонючая. Голова с прилипшими к ней реденькими волосами, будто не имея шеи, утопала подбородком в груди, почти женской, огромных размеров. Старая, грязно-синяя, специально расставленная Тамарой футболка была почти полностью мокрой от пота. Ладони, которые Лодик держал на чудовищно выпуклых коленях, казались разжиревшими осьминогами с короткими, торчащими в разные стороны щупальцами. Да и вообще, весь Владимир Ковалев напоминал собой отвратительного монстра из американских мультиков. Казалось, что это плод фантазии самого извращенного ума в виде голографического изображения, а никак не живой человек. Впрочем, от голографии не исходила бы такая отвратительная вонь. «Лодик, познакомься, это Илья Садовский, мой друг». Тамара продолжала играть роль радушной хозяйки, знакомящей гостей на светской вечеринке. «Опять, что ли, замуж собралась?» Пропыхтел Лодик, не глядя на Садовского, и оттер одним из своих осьминогов особенно обильный пот, вдруг выступивший крупными каплями на лбу. «Пока нет», ответила Тамара и сразу пожалела об этом. Надо было сказать «да». Лодик ответил бы в своем стиле, что сразу протестировало бы Илью. Ему пришлось бы как-то среагировать на слова сестры и брата. Впрочем, ему и сейчас есть на что реагировать. Не успела Тамара об этом подумать, как Садовский тут же реагировать и начал. Ничего не говоря, он развернулся к выходу из комнаты, и женщина увидела, что лицо его стало землистого цвета. Ему явно делалось плохо. Она так и спросила: «Тебе плохо?» Потом показала рукой на две двери в коридоре и добавила: «Ванная и туалет там». Видимо, слово «туалет» оказалось последней каплей, переполнившей сосуд терпения Ильи, потому что он, сорвавшись с места, почти побежал к выходу из квартиры. Когда за ним захлопнулась дверь, Тамара в изнеможении опустилась на пол прямо возле комнаты брата. Она подумала о том, что с Садовским наверняка теперь все будет кончено. Ей очень захотелось заплакать, но слез почему-то не было. Все внутри закаменело. Она представила себе лицо Ильи, простое, но приятное. Светло-карие глаза, прямой, хорошей формы нос, губы, которые для нее всегда складывались в добрую улыбку. Потом представила, как он ее целует. Но тут женщину возвратил к реальности голос брата. Он сказал привычное: «Есть, дай». Тамара даже не пошевелилась. Она опять подумала об Илье. Что будет, если он ее бросит? Ничего не будет. Вообще больше никогда ничего не будет. Да ей больше ничего и не надо. Ей казалось, что она Садовского не любит. Просто с пользой для себя проводит время с приятным мужчиной, но, похоже, это не так. Она создала отношения с ним почти с нуля, вырастила их, взлелеяла. Конечно, Илья сам обратил на нее внимание, но если бы она так не старалась для них обоих в постели, скорее всего, они давно разошлись бы в разные стороны. Если бы кто-нибудь раньше сказал Тамаре, что любовь к мужчине может вырасти из сексуальной связи, она с возмущением отвергла бы такое утверждение. Оказалось, что бывает и так. А разве это так? Неужели она и впрямь любит Садовского? Неужели он ее любимый? Прежде всего он родной, весь, от крошечной морщинки в углу рта до самой потаенной складочки кожи. Она знает его тело лучше, чем свое собственное. Она, Тамара, знает также все его предпочтения и в еде, и в человеческих отношениях. Они подходят друг другу и эмоционально, и интеллектуально. Им нравится одна и та же музыка. Они могут часами говорить о какой-нибудь книге, которую прочитали друг за другом специально для того, чтобы потом поделиться впечатлениями. Им хорошо вместе, даже когда они молчат. Молчание никогда не тяготит. Наверное, это и есть любовь. Да, она не грянула, как гроза. Она выросла из взаимной приязни и расцвела. «Дай есть!» — опять прозвучал голос Лодика. Тамара сжала руками виски, зачем-то помассировала их, будто это могло придать ей силы. Поднялась с пола и, встав в дверях комнаты брата, четко артикулируя, произнесла: «Если Илья от меня откажется, я убью тебя, Лодик, знай это!»